У казино было пустынно. У входа, прислонившись спиной к стене, стоял один охранник и лениво дымил сигаретой. Никто не входил в казино и не выходил оттуда. В данное время суток игорное заведение отдыхало. На стоянке находилось с десяток автомобилей. Часть принадлежала персоналу казино, часть — хозяину всего заведения. Мерседес подрулил к центральному входу. Охранник приосанился, однако, увидев, что из машины выпрыгнул Бурый, вновь расслабился. Следом вышел водитель иномарки и, положив руки наверх раскрытой дверцы, уставился в сторону казино. «Пошли», — бросил Бурый в салон автомобиля. Он неторопливо выбрался наружу, потянулся и посмотрел вверх. Затянутое тучами небо вряд ли могло улучшить его настроение. Он поежился, хотя и не было холодно. Охранник отступил в сторону, пропуская его и Бурова. Они вошли в казино, поднялись на второй этаж, прошли через пустой игорный зал в комнате хозяина казино. Хан дремал в кресле, положив ноги на стол и держа в руке широкий бокал виски. Ни один из мониторов не светился, смотреть было не на что. Заведение дремало, как и его хозяин. Однако сон у хана был очень чутким. Едва только за дверью послышались шаги, как хан моментально встрепенулся, бокал слегка дрогнул в руке, однако ни одна капля не пролилась. И когда в комнату вошли два человека, хан уже вопросительно смотрел в их сторону. Хан не изменил своего положения, лишь поставил бокал на стол и широко улыбнулся. Улыбка эта предназначалась одному человеку, вчерашнему удачливому игроку. — Ну вот, — добродушно молвил хан, — мы и опять встретились. Недолго у нас с тобой длилась разлука. Хан немного подумал и добавил: — На этот раз недолго. Он ничего не сказал, сел в свободное кресло напротив хана. Хозяин казино посмотрел на Бурова. — Выйди. Хан не желал разговаривать с человеком, который, казалось, ушел в царство мертвых и который неожиданно материализовался через 8 лет при свидетеле. Однако Бурый был другого мнения. Тому очень хотелось узнать, что это за фрукт, который так хорошо осведомлен о всех его делах с ханом и который предрек ему скорую кончину. И поэтому Бурый, насупившись, не торопился выйти из комнаты. Хан посерел. «Я сказал, убирайся!» Бурый сдался. В открытую выступать против хана смелости у него не было. Недовольный, он покинул помещение. Хан перевел дух, отпил огромный глоток виски и вновь поставил стакан на стол. «Ты думал, что вот так просто заявишься ко мне, пустишь дым в глаза и спокойненько уйдешь?» «Я ушел», — невозмутимо ответил он. «Далеко ли?» — хмыкнул хан и как-то настороженно посмотрел на собеседника. «Или ты опять что-то выкинуть успел, прежде чем тебя сцапал мой человек?» «А если успел?» — с вызовом поинтересовался он. Хан подскочил с кресла и навис над ним. «Послушай, ты, прошло 8 лет, черт знает сколько! Твоих ребят не вернешь!» Хан сбавил пыл и устало вздохнул, переводя дыхание и опускаясь назад в кресло. «Давай договоримся, как нормальные люди, позабыв о старых дрязгах». «Я просидел 8 лет в тюрьме», — грустно напомнил он. «Ты же знаешь, вина за это лежит лишь на одном человеке». «На тебе тоже, хан». «Хрен тебе в жопу, ты сука! Что тебе от меня надо, деньги?» «Деньги тебе не нужны, ты сам говорил, хотя и взял свой выигрыш». «Хочешь, чтобы я тебе его вернул?» — усмехнулся он грустно. «Дурачком прикидываешься, да?» Хан выдохнул с шумом. «Я готов выслушать твои предложения. Чего тебе надо?» «Ничего, хан. Я уже говорил. Зачем что-то мертвецу?» «Ты Ваньку не валяй. Какой ты мертвец? Ты выжил, хотя и должен бы гнить в земле. Так что давай на чистоту». Он пожал плечами. Мне ничего не надо, что бы ты ни предлагал. Что ж, не хочешь по-хорошему, хрен с тобой. Будет по-другому. На этот раз я тебя не выпущу. Паяльник в задницу вставлю, мошонку утюгом приглажу, но ты мне все скажешь. Он вдруг не удержался от смеха. Хан побагровел. — Смешно, да? — скрипя зубами, осведомился хозяин казино. — Очень, хан. Ты все такой же дурак. И неудивительно, что комбинацию восьмилетней давности по большому счету придумал не ты, и тебя провели, напоследок проделав дырку в груди. Ты тоже не таким уж умным оказался, — хан язвительно усмехнулся. — Тогда? — Да, — согласился он. — А теперь что, поумнел? Краешки губ у хана нервно дрогнули. — На чуть-чуть. Ладно, закончим этот бессмысленный базар. Хан несколькими глотками осушил бокал, крякнул, вытер тыльной стороной ладони губы и вновь все внимание переключил на рядом сидящего человека. — Что ты знаешь? — Не понимаю, хан, — откровенно удивился он. — Все ты отлично понимаешь. Меня интересует, какой информацией ты владеешь о деньгах лорда. — Хан, я вышел из тюрьмы чуть больше месяца назад. — И тем не менее ты знаешь, не понимаю, где ты раздобыл информацию, но ты знаешь, и я хочу понять, что... Он внимательно посмотрел на хана. «Неужели я мало тебе сказал?» «Хватит твоих намеков!» — вспыхнул хан. И тут же осекся. За дверью раздались шаги. Хан резко повернул голову на шум. Дверь распахнулась, и в образовавшемся проеме появилась голова Бурова. «Тут виртуоз с Арменом!» Хан секунду подумал, что-то решая, затем усмехнулся своим мыслям. «А ну-ка, давай виртуоза сюда. Армен пусть с тобой находится». Бурый опять нахмурился. Остаться и послушать разговор хан по-прежнему не позволил.